Кортес сказал Тлакот сыну, и змей женщина тут же известил Матакусому: посланцы короля Карлоса и Господа Бога вступят в Теночтитлан завтра. Это случилось в день второго дома нашего года, первого тростника, то есть по вашему летоисчислению было самое начало ноября 1519 года. Южная дамба знавала в свое время немало процессий, но ни одна из них не производила такого шума. При этом у испанцев не было никаких музыкальных инструментов, и они не сопровождали свой марш пением или боем барабанов. Нет, слышались лишь звон оружия и доспехов, топот сапог и копыт, громыхание, заставлявших дрожать насыпь колес тяжеленных пушек, да скрип сбруи. Поверхность озера, словно натянутая мембрана барабана, отражала и усиливала эти звуки, так что они, разносясь повсюду, отдавались эхом от дальних гор. Впереди, разумеется, грацевал на лошачихе Кортес с кроваво-золотым стягом Испании на длинном древке, а у его стремени с личным штандартом своего господина гордо вышагивала Маленцин. Позади них шествовал змей-женщина со знатными послами, сопровождавшим его в Чолулу и обратно. А следом ехали испанские всадники с вымпелами на поднятых вверх копьях. За верховыми маршировали воины союзных племен, примерно по 50 представителей каждого народа. А далее пешие испанские солдаты с аркебузами и арбалетами, копьями и мечами, изготовленными не для боя, а для парада. Но уж за этой четко построенной и отлаженно марширующей колонной валом валила беспорядочная толпа жителей из Тополопана и других городов мыса, привлеченных невиданным зрелищем. Впервые в истории чужеземные воины с оружием в руках беспрепятственно вступали в никому доселе недоступный Теночтитлан. На середине дамбы у цитадели Акачинанко чужеземцев ждала первая официальная встреча. Чтимые глашатые Тескока Какагмацин и множество знатных Аколхуа, переправившиеся из своего города на каноэ, объединились с представителями знати Тлакопана, третьего города Союза. Эти роскошно разодетые вельможи, смиренно, словно рабы, обметали перед высокими гостями дорогу и посыпали ее цветочными лепестками до самого места соединения дамбы с островом. Тем временем Матакусому в самых великолепных из всех имевшихся у него носилках вынесли из дворца. Его сопровождала многочисленная впечатляющая свита из благородных воителей орлов, ягуаров и стрел, а также все знатные придворные господа и дамы, включая некоего господина Микстли, его супругу, госпожу Бью. Время было выверено так точно, что эскорт чтимого глашатая прибыл к месту соединения дамбы с островом одновременно с приближением двигавшейся по насыпи колонны гостей. Обе колонны остановились, когда их разделяло примерно 20 шагов, и Кортес прыгнул с лошади, передав свое знамя Маленцин. В тот же самый момент носильщики поставили покрытые балдахином носилки Матакусомы на землю. И когда чтимый глашатый вышел из-за раздвинутых занавесок, мы были все поражены его обличием. Причем вовсе не его длинной переливающейся мантии, сделанной из несчетного множества перьев калибри, великолепным венцом из перьев птицы Кецалькото, не множество медальонов и других невероятно дорогих украшений, золота, драгоценных камней. Нас потрясло то, что Матакусома явился навстречу не в высоких золоченых сандалиях, но босым. Мало кому из мешикатли могло понравиться подобное смирение, проявленное их чтимым глашатаем перед лицом чужеземца. Они с Кортесом оставили позади сопровождающих и медленно направились через разделявшее их открытое пространство навстречу друг другу. Матакусома отвесил низкий поклон, исполнив ритуал целования земли, а Кортес ответил жестом, являющимся, насколько мне известно, принятым у испанцев военным салютом. Как подобает гостю, Кортес первым преподнес подарок, подавшись вперед и надев на шею чтимого глашатая ожерелье. Нам показалось, что оно состоит из нанизанных попеременно жемчужин и драгоценных камней, но, как выяснилось впоследствии, это были лишь дешевые стекляшки и перламутр. Матакусома, в свою очередь, повесил на шею Кортеса двойное ожерелье из редчайших морских раковин и примерно сотни скрепленных вместе, выполненных из чистого золота, искуснейшей работы изображений различных животных. Потом чтимый глашатый произнес приветственную речь, пространную и цветистую. Малинцин, державший в каждой руке по чужеземному флагу, смело шагнула вперед и остановилась рядом с своим господином, чтобы перевести слова Матукусомы и ответную речь Кортеса, которая была несколько короче.